Глава третья. Красный дракон. Я листаю небольшую тонкую книгу, ее простой металлический переплет отливает приятной глазу темной зеленью. Это первая из двух книг учителей, что я выменял у Нага на карту тайн забытых полководцев. Моя рука переворачивает страницы, но учебник боевых искусств не хочет делиться накопленной мудростью. Мелькающие один за другим листы остаются девственно чистыми. Ни рисунков, ни букв, ничего, что могло бы приоткрыть запрятанные в ней тайны непосвященному. Но я знаю секрет книги. В свое время шепчущий вырвал его у хранителя имперской библиотеки. Передавая мне книги, Наг заверил, что после примененного им ментального воздействия соврать или утаить что-либо невозможно. Даже не хочу представлять себе, через что пришлось пройти несчастному библиотекарю, прежде чем дотошный и предусмотрительный змей уверился в правдивости его ответов. Отстранившись от неприятных мыслей, очерчиваю мелом вокруг книги базовую защитную фигуру, круг, в который вписываю треугольник. По углам расставляю особые свечи из белого воска, в их фитили вплетены мои собственные волосы, после чего достают дощечку с деревянным прутом, луком и немного мха. Мне предстоит, как моим далеким предкам, вручную добыть огонь. Десяток минут возни, и появляется крохотный дымок, затем высушенный мох вспыхивает небольшим огоньком, от которого я и зажигаю свечи. Теперь пришла очередь заклятия пробуждения обитающего в книге духа. Достав пожелтевший от времени свиток, я, стараясь выдерживать правильные интонации, начинаю нараспев читать слова древнего и ныне полностью забытого языка, на котором говорили в некогда великой империи людей. Но по мере того, как в крохотной комнатушке звучат тягучие мелодичные слова, на обложке книги постепенно проявляется рисунок золотого лотоса. Цветок становится все ярче и контрастней, я чувствую его запах и вижу, как колышутся на неощущаемом мной ветру лепестки. Наконец, с последними словами заклятия цветок отрывается от обложки книги и зависает в воздухе на уровне моего лица. Следуя зову интуиции, я протягиваю к нему руки и вдыхаю сладкий аромат. Лотос пропадает из моих рук, а на страницах открывшейся книги начинают возникать рисунки и строчки непонятного текста. Букв все больше и больше, и вот уже ряды незнакомых символов зарябили перед глазами, навевая красочные иллюзии. Я вижу залитый солнцем город с заполненными людьми улицами, мосты, переброшенные над большой рекой, и горы, чьи верхушки вздымаются выше облаков. Я почувствовал, что падаю вперед, хотя тело оставалось неподвижным, словно в оцепенении. Страницы книги начали самостоятельно переворачиваться, но я этого уже не замечаю. Навеянные книгой картины стали оживать, приобретать яркость и глубину. Фигуры людей начинают двигаться и разговаривать. Я слышу голоса и чувствую запахи. Мгновение спустя я, подхваченный непонятной силой, лечу над улицами огромного города, в котором гуляют призраки, ожившие благодаря магии книги. Странно одетые люди идут по неведомым мне делам. Ребенок тащит за руку маму посмотреть выступление уличных жонглеров, а я лечу все дальше, почти касаясь домов с высокими покатыми крышами из красной черепицы. Я заглядываю в окна и вижу там людей, занятых своими повседневными делами, но ветер уносит меня от них прочь, и вот я уже в бамбуковой роще. Идет дождь, тысячи капель падают вниз с веселым перезвоном, а среди туч я замечаю двух молодых красных драконов, затеявших игру в небе. Их длинные змеевидные тела стремительно двигаются и извиваются, то появляясь, то исчезая в тучах. На вытянутых мордах виднеются длинные усы, а на головах короткие рога, по которым порой проскакивают огненные искры. Засмотревшись на игру драконов, я и не заметил, как, миновав рощу, оказался перед огромной лестницей. Плавно коснувшись земли, поднимаю голову и вижу наверху массивные врата, к которым и направляюсь. «Дорога из тысячи ступеней начинается с первого шага», прозвучало в голове, когда я шагнул вперед. 998, 999, тысячный шаг вперед. Но отделявших меня от цели ступеней меньше не становится. Такое впечатление, что я топчусь на месте. Стоит мне шагнуть на новую ступень, как на лестнице передо мной сразу появляются две новые. Забавно, видимо, создатели книги когда-то таким образом проверяли сообразительность претендентов. Ну что ж, попробуем по-другому. Повернув обратно, я бегу вниз, практически перепрыгивая каменные ступени через одну, а потом резко останавливаюсь и, прыгнув спиной назад, с размаху стукаюсь о массивные каменные ворота, что возникли из ниоткуда. К цели ведут разные пути, и если выбрал неверный путь, порой требуется мужество, чтобы отказаться от него и вернуться назад. Слова чужой мудрости вновь возникают в моей голове и столь же быстро исчезают, а я изучаю возникшее передо мной новое препятствие – массивные деревянные ворота. С ними, как и с лестницей, наверняка что-нибудь не так. Толкаю их рукой, и массивные створки легко сдвигаются, приоткрывая широкую щель, в которую я мог бы просунуть руку. Но стоило чуть сильнее надавить на створки, как они замерли на месте. И чем сильнее я давлю, тем упорнее они сопротивляются, начиная сдвигаться от моих усилий назад, закрывая и без того узкую щель. Очередное испытание на сообразительность, но я, кажется, понял логику создателя этого места. Перестав толкать створки ворот, я делаю шаг назад и, набрав побольше воздуха в грудь, легонько дую, деревянные створки послушно широко распахиваются от моего выдоха. Шаг вперед в открытый проход – и я вижу перед собой небольшой каменный дворик, покрытый разноцветной плиткой, где в аккуратных, песчаного цвета катках растут крохотные деревья. Декоративные растения, больше похожие на кусты, окружают шуршащий в центре двора небольшой ступенчатый фонтан. Опасаясь подвоха и оглядываясь по сторонам, готовый к новой загадке, я прохожу во двор, но ничего не происходит. Вода по-прежнему стекает вниз в чашу фонтана, деревья колышут ветвями на ветру, и никто не пытается меня остановить или заставить повернуть назад. Мне почему-то слабо верится, что мои испытания подошли к концу, но и медлить я не стал, бессмысленно опасаться угрозы, которой нет и, возможно, и не будет. Поэтому я торопливо иду по нагревшимся на солнце каменным плиткам в сторону входа в дом, к большим деревянным дверям, украшенным изображением красного дракона. Когда до входа остается не больше десятка шагов, взвывшая интуиция буквально вжимает в землю, заставляя присесть, а над головой мелькает что-то столь стремительное, что я даже не успеваю это разглядеть. Резко оглянувшись, нахожу взглядом водного элементаля, возвышающегося над фонтаном. Он еще только обретает форму, но уже готов к бою. Толстые, похожие на вздувшиеся канаты руки хлещут по мне, заставляя прыжком уходить от удара. А в голове тем временем лихорадочно кружатся мысли. Что же делать? Оружия нет, да и победить элементали обычным клинком вряд ли получится. Но создатели этого места явно не любители очевидных решений и простых вещей. И, как говорил один мудрец, в самой загадке и лежит ее решение. Мне лишь нужно его найти. Элементаль тем временем надувается, словно жаба, и выдает в мою сторону целый поток воды. Я, не ожидая подобного, с трудом уворачиваюсь, отпрыгивая в сторону, а глаза по-прежнему лихорадочно ищут подсказку, чем эту ожившую воду можно остановить. Готовясь к новой атаке и оглядываясь по сторонам, я замечаю расколотую ударом водяного бича катку с деревом, и догадка, как пройти это испытание, буквально озаряет меня. Не теряя времени, я делаю короткие рывки в разные стороны и уклоняюсь от ударов вошедшего враж духа стихии, подхватываю одну из катков с деревом и с размаху швыряю ее, целясь в каменную фигуру, венчающую фонтан. Элементаль не успевает среагировать на эту угрозу, и катка вместе с деревом с грохотом врезается в фонтан, разбрызгивая каменную крошку. А я тем временем бегу по кругу, подхватываю новое растение и снова запускаю его в сторону источника прохлады и проблем. Дух воды продолжает пытаться меня атаковать, но делает это уже как-то неуверенно. Я же со злорадством продолжаю уничтожать его вместилище. Наконец фонтан не выдерживает, появляется первая трещина, и после очередного удара по нему горшком от каменной фигуры отваливается здоровенный кусок, а элементаль, потеряв устойчивость, начинает стремительно опадать. Я с облегчением выдыхаю и, отряхивая руки от пыли, спокойно прохожу в резные двери, надеясь, наконец, познакомиться с хозяином дома. Двери на этот раз, хвала хаосу, открываются без каких-либо сложностей, и я иду вглубь дома по коридору, украшенному мозаикой с парящими в облаках драконами. Судя по тому, как часто встречается изображение этих созданий, они для жителей почившей империи имели большое значение. Еще несколько шагов, и я, наконец, выхожу на большую открытую террасу с видом на город. В безмятежном одиночестве посреди всех тех же кадок с деревцами в небольшом деревянном кресле сидит невысокий человек с желтоватой кожей и раскосыми глазами, одетый в роскошный шелковый халат, украшенный традиционной золотой вышивкой с драконами, он задумчиво смотрит вниз на городскую суету. Я замираю почти напротив него, не решаясь заговорить первым, а человек, словно не замечая пришедшего к нему посетителя, делает долгую затяжку длинной белой сигаретой, вставленной в костяной мундштук, после чего также неторопливо выпускает несколько колец в сторону города и, наконец, изволит со мной говорить. «Чтобы попасть ко мне, вовсе не обязательно было крушить мой дом, разрушая двор и фонтан. Мудрость, которую ты должен был усвоить, не во всякую схватку стоит вступать. Победа порой заключается в том, чтобы просто остаться в живых. Все, что тебе нужно было сделать, так это просто добежать до двери. Учитывая твою ловкость и скорость реакции, для тебя это бы не составило труда». «Я не знал, что можно было просто избежать схватки. Думал, для победы необходимо сокрушить стража, и я лишь пожимаю плечами на этот упрек». Желтый человечек насмешливо фыркает, услышав мои слова. «В книге «Тысяча шагов пути воина», которую претенденты, желающие овладеть искусством благородного боя, должны были выучить наизусть, достаточно подсказок, чтобы любой глупец, что хоть немного умнее обезьяны, смог преодолеть подготовленные для него испытания. Но ты единственный за все эти годы, кто столь оригинально сумел пройти испытание с фонтаном, разрушить сосуд, удерживающий и придающий форму духу воды. До такого еще никто не додумывался». После этих слов хозяин дома снова замолкает, отвернувшись от меня в сторону города. Выдержав продолжительную паузу, он заговаривает спокойным и слегка отрешенным голосом. «Я не стану тебя учить, чужак. Согласно священным законам империи цветущего лотоса, искусство благородного боя могут изучать лишь жители империи, получившие разрешение нефритовой палаты, заверенное большой красной печатью сына дракона. Сомневаюсь, что оно у тебя есть. Твои предки на протяжении 25 поколений не проживали на территории империи и не были записаны в книгу благородных родов. Ступай. Мне больше нечего тебе сказать». От этих слов я теряюсь, а на душе становится как-то горько и обидно. Я отдал Нагу дорогущую карту, старался, разгадывая секреты, и сражался с элементалем для того, чтобы услышать отказ, да еще в такой нелепой форме. Дескать, у меня нет разрешения, выданного забытой хаосом палатой, что когда-то существовало в погибшей сотне больших циклов назад империи. Не сдержав злости, делаю шаг к неподвижно сидящему желтому коротышке. «Тогда зачем все это было? Уверен, ты с самого момента моего появления здесь знал, что я не житель вашего мертвого мира и что уже некому выдать мне разрешение и поставить большую красную печать». Учитель не отвечает, игнорируя меня и мои слова. Он снова затягивается сигаретой, выпуская длинную струю дыма в вечернее небо. Но что-то такое мелькает на его лице, и я, кажется, понимаю, что... «Да тебе же просто скучно!» Я от души смеюсь, наконец все поняв. «Ты пленник этой книги, твоя душа заточена здесь с момента ее создания, и все, что тебе остается, веками созерцать этот пейзаж в ожидании, что хоть кто-нибудь появится здесь, чтобы развеять твою скуку. Уверен, ты уже посекундно выучил, что каждая из этих иллюзий будет говорить и делать». Я машу рукой в сторону города, заполненного призраками людей. Учитель по-прежнему молчит, угрюмо уставившись в городской пейзаж. Ну что ж, продолжать этот разговор больше не имеет никакого смысла. Разворачиваюсь и иду к дверям, через плечо бросая напоследок несколько слов. Когда вернусь в двойную спираль, я выброшу твою книгу на свалку, где она будет валяться среди миллионов других бесполезных вещей, принесенных из покоренных хаосом миров. И там она будет лежать до скончания веков, пока не погаснет последняя звезда и не исчезнет мироздание. И больше никто, ни один разумный, не потревожит твой покой, отвлекая от вечного любования этой иллюзией. Высказавшись, шагаю по коридору на выход. В последний момент, когда я уже готов навсегда покинуть этот негостеприимный дом, в спину доносится тихое «Постой!» Оглядываюсь и вижу учителя, стоящего за моей спиной. «Первый император, по чьему повелению были созданы книги учителей, понимал, что не все можно предусмотреть. В особых случаях он оставил нам право самим выбирать достойных и спить из чаши мудрости. Ты смог пройти испытание, хорошо показав себя, и я согласен тебя обучать». Но при одном условии. «Каком?» — не раздумывая, выпаливаю я. «После того, как обучение закончится, ты уничтожишь эту книгу, чтобы моя душа, наконец, обрела покой и ушла в обитель небесных драконов. Мое служение завершено. Уже нет тех, кому я клялся служить и передавать свои знания. Империя пала, а ее жители истреблены». Колесо времени сделало свой оборот и стерло ее со страниц книги жизни. Теперь пришло и мое время уйти. Чуть подумав, делаю встречное предложение. Согласен, если вы согласитесь передать свое знание еще двум бойцам моей команды, Саймире и Миджеху, я думаю, не помешает изучить что-то новое или расширить свои навыки. Я готов обучить лишь одного ученика, передав ему свое мастерство. На этом все, — отрицательно качает головой на мое предложение учитель. Большего принесенные мной когда-то клятвы не допускают. Чуть поколебавшись, вынужденно соглашаюсь. Договорились. Я поклянусь хаосом, что уничтожу вашу книгу. Миджех у нас и так мастер ножей, — а моей девочке, я надеюсь, не придется сражаться в ближнем бою, рискуя собой. Во всяком случае, я все для этого постараюсь сделать. А вот продолжать спорить с этим желтокожим коротышкой не стоит. Я знаю такую породу людей, начнешь на него давить, и он из чистого упрямства откажется, согласившись скорее целую вечность любоваться на этот опостылевший ему город, чем уступить моим угрозам. «Сколько займет по времени мое обучение?» На мой вопрос учитель, чуть подумав, неторопливо отвечает. «В школе Красного Дракона 8 ступеней мастерства, и переход на каждый из них занимает около года. Тут важно не твое физическое состояние, а готовность разума воспринимать новое. Просто не все могут осилить мудрость и достичь совершенства». Большинство моих учеников едва смогли дойти до пятой ступени. Значительно реже находится тот, кто мог подняться до шестой или седьмой. И лишь пятеро за многие годы смогли достичь совершенства и получить благословение дракона». «Какое еще благословение?» — удивленно переспрашиваю. Ни о чем подобном шепчущий не упоминал. «Об этом ты узнаешь, лишь если окажешься достойным его получить». «Я согласен, но 8 лет — безумный срок для меня. Не знаю, смогу ли я прожить, даже если приложу все усилия». Услышав мои слова, учитель неожиданно довольно усмехается. «Время внутри книги течет по-иному, чем в реальном мире. Дни, месяцы и годы здесь проходят, как секунды, минуты и часы в твоем мире, где осталось твое тело. Империя не могла себе позволить, чтобы ее гвардейцы годами достигали мастерства. Это было одной из причин, по которым и были созданы книги. Ведь разум может воспринимать информацию намного быстрее, чем тело, а в реальности тебе придется усиленно питаться, чтобы дать телу материал для трансформации и отрабатывать навыки, полученные здесь, всего лишь привыкая к ним». Услышав это, я довольно улыбнулся. «Кажется, мне удастся решить одну из самых сложных проблем, стоящих передо мной еще с начала моего появления в игре хаоса, слабости в ближнем бою. Если мне удастся одинаково эффективно действовать и на расстоянии, и вблизи, это значительно увеличит мои шансы выжить. А то, что в империи смогли создать такие учебники для воинов, это удивительно. Остается отдать должное творцам книг. Они смогли многое предусмотреть. Интересно, если они были столь мудры, то как хаоситам удалось сокрушить их мир? По возможности поинтересуюсь об этом у Нага». «Ну что ж, когда приступим?» – интересуюсь у учителя. «Сейчас. Меня зовут Джуэн. И прежде чем начать обучение, я клянусь великим драконом и матерью всего сущего». Занятия в школе искателей шли уже 2 недели. Из всей толпы желающих поступить, собравшихся тогда во дворе школы, лишь 14 преодолевших отбор сейчас проходили обучение. Хотя, на взгляд Шулака, их могло бы быть и намного меньше. Достаточно было оставить только одного, точнее одну, ту, что сидела в первом ряду и со скучающим видом смотрела в окно. Ей то, что он сейчас говорил, было абсолютно неинтересно. Она и так все это знала, впитав нужные знания чуть ли не с молоком матери, которая, кстати, тоже была когда-то искательницей, да из рассказов старших родственников. А вот всем остальным с мысли его сбило заливистое похрапывание, отчетливо прозвучавшее в тишине учебного класса. Не ожидавший услышать нечто подобное на своих занятиях, Шулак даже растерялся от подобной наглости, но через мгновение пришел в себя и даже сотрясся от возмущения. «Он дарит этим недоумкам свой опыт, делится выстраданными в склепах знаниями, полученными кровью и потом, оплаченными смертями товарищей. Все это, чтобы дать новичкам лишний шанс выжить, а они, забыв обо всем, как песчаный коршун в поисках своей добычи, учитель ринулся в класс и за последним столом увидел одного из учеников, что привлек его внимание еще в день поступления. Он-то и выдавал эти заливистые трели, которые вызвали ярость учителя. Шулак сжал кулак и, занеся руку, хотел от всей души врезать по голове наглецу. Но занесенная в воздухе рука так и не успела опуститься на голову храпуну, потому что за секунду до удара спавший ученик открыл глаза и поднял голову, внимательно посмотрев на учителя. Было что-то в выражении его глаз, из-за чего бить сразу же расхотелось. То ли из-за холодка, пробежавшего по низу живота, то ли из-за взгляда, в котором отчетливо читалось «Только попробуй». Занесенная для удара рука с книгой как-то сама собой опустилась, но уступать так просто Шулак не собирался. Уступить даже не новичку, а просто мясу! Нет, такого даже представить себе нельзя. «Повтори, о чем я только что рассказывал», — зашел с другой стороны учитель. «И пусть только этот мерзавец не ответит на вопрос, живо вылетит из школы». «Тай, что он там в последние 5 минут рассказывал?» Обратившись мысленно к симбионту, я с трудом сдержал зевок. После ночных уроков я чувствовал себя уставшим и полностью разбитым. Интенсивность занятий в школе Красного Дракона у Джуэна нарастала с каждым днем. Соскучившись по работе за века бездействия и праздности, мастер взял очень высокий темп обучения, словно стремясь компенсировать бессмысленно потраченное время. Я хоть и с трудом, но все-таки выдерживал заданный темп. Только вот время для отдыха оставалось лишь днем, в ущерб занятиям в школе искателей. Уставший после ночных занятий мозг иногда порой просто отключался в самые неожиданные моменты. Хорошо, хоть у меня в колоде были карты еда и обед из трактира. Они избавляли меня от необходимости тратить время на поиски дополнительного питания. Как и предупреждал Джуэн, аппетит в последние дни у меня был просто зверский. «Ты сейчас, между прочим, изучаешь классификации, виды, а также особенности нежити, встречающиеся на верхних уровнях гробниц. Это касается нашей безопасности. Не знаю, как ты, но я не хочу, чтобы меня съели». «Тай, не сейчас», — я перебил симбионта. «Вступать с ней в спор перед лицом разъяренного преподавателя мне не хотелось. И если что, я тоже не хочу, чтобы меня съели». «Сейчас», — и в голове зазвучали слова, которые мне оставалось лишь повторять. «На первых уровнях наиболее часто встречаются пепельники, они же дымовики. Также можно встретить костяных гончих, обычных зомби, появившихся в результате гибели искателей, костяных солдат и изредка могильных стражей, забредающих туда с нижних уровней». «Подробнее про дымовиков», — на секунду замолчавший от неожиданности учитель потребовал рассказать дальше. «Пепельники образуются из останков мертвых аритшеев, чей прах был захоронен на 3 верхних уровнях склепов. Из-за экономии места и огромного количества желающих быть похороненными в центральных гробницах, тела умерших сжигали, а прах ссыпали в специальные кувшины. Туда же помещали бронзовую табличку с именем умершего и за упокойной молитвой». Видя, что Шулак не собирается меня останавливать, продолжил. «После открытия врат они стали представлять из себя основную угрозу искателям на верхних уровнях. Внешне напоминают фигуры аритшеев, которыми они были при жизни, прикоснувшись к человеку, способны вытягивать из него жизнь. Без разрушения сосуда с прахом окончательно уничтожить невозможно. С помощью магии огня или серебра, а также оружия, несущего на себе благословение светлых богов, возможно лишь временно развеять оболочку». «Что еще?» — гнев исчез с лица учителя, теперь он внимательно смотрел на меня. «Костяные гончие возникли из-за обычая аритшеев хоронить своих любимцев рядом с собой. После открытия врат они также поднялись, представляя незначительную угрозу даже для одиночки. Это утверждение верно, но только если встретишь 1 или 2 экземпляра. А обычно эти создания объединяются в стаи, насчитывающие несколько десятков особей. В таком количестве они несут угрозу даже большой команде искателей». «Дальше», — кивнул учитель. «Костяные солдаты возникли из тел воинов, погибших во время 3 великих походов орденов, когда объединенные армии пытались пробиться к вратам. Ни одна из этих попыток не увенчалась успехом, а неупокоенные тела 1000 солдат вместе с гулаками и магами так и остались на нижних уровнях. Под воздействием энергии смерти они впоследствии ожили и сейчас являются большой угрозой, так как во многом сохранили навыки из прошлой жизни. Как правило, они также действуют целыми отрядами. Уничтожаются костяные солдаты относительно легко, достаточно просто разбить им череп». «Довольно. Садись», — сдался Шулак. После чего, повернувшись, с трудом побрел к своему месту. «На следующей неделе у вас будет пробный спуск вместе с преподавателями на 1 уровень склепов. Чуть позже я сообщу, кто с кем идет». «Тайвари, ты мне все верно передала? Ошибок никаких нет?» Сев на свое место, я, слегка озадаченный реакцией преподавателя на мои ответы, поинтересовался у симбионта. «Я сообщила все верно». Мне казалось, что голос симбионта прям звенит от осознания того, какая она молодец. и даже дополнила твой ответ результатом анализа и сопоставления той информации, которая была получена от Синего Ордена, и той, что находилась в хранилище Дома Проводников Хаоса. Думаю, что благодаря полученным мною выводам учителя смогут сориентировать свою учебную программу и избежать лишних жертв». От услышанного мне захотелось громко и в голос выматериться на весь учебный класс. «Тайвари у меня, конечно, молодец, но все же она редкостная дура. А просто дословно передать, что он там нес, ты не могла? Я информационно-аналитический комплекс, а не какое-то там тебе примитивное устройство по воспроизведению звуков. В мои задачи входит сбор, обобщение и анализ полученной информации с целью принятия максимально верных решений операторам». А вот тут уже Тай разозлилась. Выдав мне все это, она умолкла, а спустя секунду в голове возникло сообщение, что Тайвари проводит внеплановую проверку аналитических цепей и какое-то время будет недоступна для работы. Обиделась. Ох, интересно, симбионты Юмари все так себя вели или мне досталось бракованное? Тай, ты не права. Пусть она не разговаривает со мной, но слышать-то она все слышит. Уверен? Мы сейчас не среди друзей, соратников. Нас окружают чужие, нам разумные, хорошо хоть не враги. Не почувствовав никакого отклика, махнул рукой на затею обучить машину тонкостям человеческих взаимоотношений. К счастью, в это время занятие уже подошло к концу, и я поплелся к себе в комнату. Нужно было немного отдохнуть и вечером провести отработку навыков, полученных в школе дракона. Потом снова ночные занятия с Джуэном. Хорошо, что обучение в школе искателей меня не слишком напрягало и носило, по существу, чисто формальный характер. Сами искатели не слишком стремились к чему-то обучать новичков, фактически рассказывая то, что я и так узнал в Синем Ордене. Практические занятия также были весьма поверхностны. Что-то полезное можно было на них узнать лишь отдельно, доплачивая преподавателям, сделавшим себе это источником дополнительного дохода. Посетив занятия пару раз, я передумал на них ходить, посвятив освободившееся время тренировкам. Все равно решение принимается по итоговым экзаменам, и это уже дело самих учеников, учиться чему-то или нет. Старый Шулак, проводив взглядом посмевшего заснуть на его занятиях ученика, окликнул проходившего мимо него Сейрока, который только что закончил занятие со своими подопечными в учебном лабиринте. Подойдя ближе, тот вопросительно взглянул на бывшего искателя. «Видишь этого парня?» Он махнул в сторону уже почти вышедшего со двора наглеца, позволившего себе практически сорвать занятие. «Он же в твоей группе будет спускаться на первый уровень в тренировочном выходе». Да, Сейрок, плохо понимая происходящее, согласно кивнул. «Надо сделать так, чтобы назад он оттуда не вернулся», — с трудом выдавил из себя Шулак. Ему тяжело дались эти слова, ибо нет предательства хуже, чем бросить на верную смерть или убить самому того, кто доверился тебе и идет за светом твоего факела. Но здесь на кону стояло выживание школы. «Почему?» — после нескольких секунд ошеломленного молчания спросил Сейрок. Он неверяще смотрел на старого искателя. Услышать от него подобное казалось невозможным. «Мажеский подсыл!» — процедил старый Шулак, будто выплюнул ядовитую отраву. «Сегодня на занятиях он случайно выдал себя. Мне он с самого начала не понравился. Слишком спокойный, уверенный в себе». А в лабиринте он отпихивал мертвяка, как надоевшую муху, не паникуя, не боясь, как будто он не такого навидался. А где он их мог видеть? Я документы его читал, на стене он не был, сам не воевал. И даже случайно не мог близко видеть нежить. Да и остального хватает. Я специально попросил за ним присмотреть». После занятий или сразу бежит чуть ли не в припрыжку к себе в комнату и сидит там безвылазно. Или странные приемы во дворе отрабатывает. Учитель пытался говорить спокойно, но только распалялся. И ладно, если бы только это, ты бы слышал, что он мне сегодня на занятиях выдал. Заснул мерзавец, а когда я его разбудил, спросонья начал мне пересказывать, что я им говорил минуту назад, да такими словами, какие колдуны между собой используют, да еще и добавив то, что вообще запрещено упоминать простым людям. В общем, это их человек. Специально заслали, чтобы проверить, что тут у нас происходит. Разговоры о том, что искатели много вольности набрали и что следовало бы нас на место поставить, давно уже во дворце наместника звучат. Для всех будет лучше, если он ничего о делах школы никому не расскажет. Нам и так выплаты из казны каждый год уменьшают. Ты меня понял? На эти слова Сейрок согласно покивал головой. Для многих искателей работа в школе была тихой заводью, где можно было переждать время, подлечив раны, поправить дела, подкопив денег на новое снаряжение или вообще спокойно дожить, если уже и не можешь ходить в склепы. Лишаться такого места никто из учителей не хотел, а несчастные случаи в подземельях порой бывают. Нежить иногда бывает такой непредсказуемой.